На проводе. Лента времени. 13:51. По североамериканскому центральному времени. 11 февраля 1995 года. Сразу после. «Ясно», — говорит Рид. «Что ж, ваша верность не останется незамеченной. Да, я подумаю о том, чтобы позволить вам быть наставником девочки. Благодарю за вашу преданность». Он вешает трубку на рычаг, не дожидаясь, когда человек на том конце провода закончит благодарить его, запинаясь от ужаса. Вернон не ожидал, что к телефону подойдет сам Рид. Он думал, что сообщит неприятные новости какому-нибудь подмастерью или, еще лучше, лаборанту. Именно из-за таких моментов Рид и старается по возможности всегда быть на другом конце провода. Ничто так не пугает подчиненного, как необходимость общаться с тем, кто действительно может причинить боль. В висках стучит гнев. В груди бушует непрошенный, неожиданный страх. Схватившись за край стола и опустив голову, он ждет, когда припадок пройдет. Краем глаза, заметив движение, Рид поднимает взгляд и видит девочку. Она немного старше его кукушат, но только немного. Пройдет время, и она сможет сойти за их сверстницу. Девочка одета в бесформенное ситцевое платье в цветочек. У нее рыжевато-золотистые волосы. В бутылке этот цвет выглядит гораздо лучше, чем на голове. Она смотрит на него испуганно и серьезно. Она боится его, и он это знает. Одного этого достаточно, чтобы его паника рассеялась, по крайней мере, частично. Она боится его, и все же она здесь, смотрит на него и ждет. «В чем дело?» — спрашивает он. «Что-то сломалось», — отвечает она голосом раненого животного, полным боли и страха. «Что-то не так?» «Конечно». Девочка из небольшого проекта Ли — второстепенное воплощение простой управляемой силы. Она не первая из таких воплощений и вряд ли будет последним. «Что сломалось, дитя?» — спрашивает он. Она поднимает дрожащую руку и показывает на стену. Он недоуменно хмурится, но затем замирает. Там, за стеной, астролябия. «Она все крутится и крутится и крутится, но никак не вернется в правильное положение», — говорит она. «Это больно! Так не должно быть!» «Нет, не должно», — соглашается он и осторожно спрашивает. «Ты знаешь, как ее починить?» Она удивленно открывает рот, закрывает снова, наконец качает головой и говорит. «Она слишком большая. Я не могу увидеть, как далеко уходит поломка». «Но ее можно починить?» На этот раз она кивает. Рид улыбается. «Иди сюда, девочка». Он протягивает руку. Ее страх будто маяк, сияющий свет, на который почти невозможно смотреть, но все-таки она послушно подходит к нему и берет его за руку. «Куда мы идем?» — спрашивает она. «К твоей создательнице. У меня есть для нее задание». Он выходит из лаборатории, и девочка молча идет рядом. Ее босые ноги неслышно ступают по кафелю. Очаровательная малышка, хотя и диковатая. Ли не хватает простых социальных навыков, необходимых для воспитания детей. Кроме того, Ли, как сорока, слишком легко отвлекается на последние достижения алхимиков по части созидания или разрушения. Возможно, пора более активно включиться в жизнь этих второстепенных воплощений. К Когда девочка станет старше, а ее создательница наконец станет ему не нужна, иметь под рукой само олицетворение порядка будет не так уж плохо. В самой идее, что Ли своими руками создала себе преемника, есть что-то приятное и поэтичное. Да, об этом стоит подумать. Ли в своей лаборатории отмеряет алкогест в вольфрамовую колбу, которую держит угрюмый темноволосый мальчик. Все его движения кажутся какими-то дерганными. Увидев свою пару, девочка вырывает руку из руки Рида, пересекает комнату и тихонько встает рядом с мальчиком, наблюдая, как драгоценная, пожирающая плоть жидкость, капля за каплей перетекает из одного сосуда в другой. Рид ничего не говорит. Субординацию важно соблюдать, но алкогесту нет дела до того, главный ты или нет. И достойных, и недостойных он уничтожит одинаково охотно. Плечи Ли чуть напряжены, и это единственный признак того, что она заметила его присутствие. Закончив начатое, она осторожно ставит контейнер с алкогестом обратно на полку и забирает у мальчика колбу. «Эрин, Даррен, бегите к себе!» — командует она. Их имена образуют несовершенную рифму, лишь слегка неточную, и, конечно, это сделано намеренно. Воплощение хаоса не вынесло бы совершенства. Наконец она смотрит на Рида. «Мне нужно работать, а дети будут мешать». Девочка, Эрин, хватает мальчика за руку, и они бегут прочь от этих опасных взрослых, подгоняемые инстинктом самосохранения, так быстро, как только способны их маленькие тела. Рид приподнимает бровь. «Прячешь их от меня?» «Они еще не созрели. Эрин полезна, но Даррен, он мне сопротивляется. Я могу использовать его только в задачах, сопряженных со смертельной опасностью, потому что он боится, что Эрин останется одна. В остальных случаях он все портит». Ли ставит колбу в подставку. «Зачем вы пришли?» Дело с кукушатами довольно срочное, но все же он задает еще один вопрос. «Они пара, но не связаны, правильно?» «Да, это разные воплощения. Порядок может выжить без хаоса, просто будет несчастлив». Ее глаза темнеют. «А что?» «Если убрать мальчика, девочка созреет быстрее?» Ли медлит пару секунд, прежде чем ответить. «Возможно. А что?» «Она мне понадобится, и довольно скоро». «Как скажете. Так зачем вы пришли?» «Третья пара кукушат опять установила контакт». Ли открывает было рот, чтобы возразить, но Рид жестом останавливает ее. «Это проверенная информация. Об этом сообщил профессор Вернон. А он все эти годы ждал, когда девочка проявит свой потенциал. Он не стал бы бить ложную тревогу». Ли хмурится. «Что вам нужно от меня?» «Исправь это. Пока Конгресс не узнал, что они связались друг с другом с разных концов континента. Не хочу потерять эту пару из-за старых дураков, которые не знают, когда нужно держать руки при себе». «Рано или поздно все равно придется с ними разобраться». Разобраться с кукушатами или с Конгрессом, неважно. Ее слова равно относятся и к тем, и к другим. «Да, но сейчас мне нужно, чтобы ты разорвала связь, причем основательно, так, чтобы им даже в голову не пришло попытаться ее наладить, пока мы не будем готовы». «А их можно ломать?» «Если их разделить, они в самом деле могут сломаться. Придется рискнуть». «Только в крайнем случае. Начни с Миддлтона. Его родители проследят, чтобы он ходил по струнке, когда поймут, что поставлено на кон. Если это не сработает, можешь навестить девочку». «Да будет воля ваша». — говорит Ли, склоняя голову. «Когда вернешься, поговорим насчет Даррена, так его зовут?» Ее кивок — образец неприязни. «Отлично. Возможно, он больше не нужен». Рид хочет, чтобы девочка, способная наблюдать за движением астролябии, даже не видя ее, созрела как можно скорее. Она ему пригодится. «Если у тебя есть цель, власть и готовность разрушить мир ради этой цели, есть много способов быстро добраться куда угодно. От Огайо до Массачусетса путь не близкий, но когда 2 часа спустя Роджер возвращается из школы, его родители оба сидят в гостиной, в руках у них чашки кофе, а на лицах застыло скорбное выражение. Запах кофе почти невыносим. Годы спустя, когда он будет чувствовать себя неуютно без чашки кофе в руке, а его зубы приобретут желтоватый оттенок, он вспомнит, где все началось. Именно тогда кофе стал символом зрелости и авторитета, который нужно было завоевать и присвоить себе. Но все это в далеком будущем, а сейчас он робеет и дрожит. В комнате есть еще один человек. Незнакомая женщина, невероятно красивая, короткие волосы зачесаны назад. Не как у милой библиотекарши, а скорее как у школьного психолога, чья задача — объяснить, почему тебе не дадут того, чего ты, по-твоему, хочешь. И что на самом деле ты вообще этого не хотел. На ней практичный брючный костюм и столь же практичная нитка жемчуга, и он никогда в жизни так не боялся незнакомого человека. «Роджер!» Мама хочет встать, но рука отца прижимает ее обратно к дивану. Ее лицо побледнело и осунулось. Кажется, она плакала. Сердце Роджера замирает. Он еще очень юн, паника ему неведома. Страх — да, но черед паники придет позже, когда он потеряет эластичность мышления. «Что-то с дедушкой?» — спрашивает он взволнованно. «У него снова был инсульт?» Роджер любит дедушку с бабушкой. Они живут далеко, во Флориде, но не там, где мир Диснея, который Роджер считает пустой тратой времени, которого и так мало, чтобы побыть с бабушкой и дедушкой. И он видит их всего 2 раза в год, но любит яркой, всепоглощающей любовью. «Нет, сынок», — отвечает отец, указывая на единственный свободный стул в комнате, не на свободное место на диване, где Роджер мог бы прижаться к маме и укрыться от всего, что может причинить ему боль. «Садись». Сердце снова замирает и начинает кружиться голова. Может быть, так себя чувствуют люди, когда умирают? Может быть, это у него сейчас инсульт, и скоро они пожалеют, что так напугали его, когда у него начнутся судороги, и он перестанет дышать, и губы посинеют, и они осознают, что вот у них был сын, единственный сын, а сейчас он мертв, и все потому, что они его напугали». На негнущихся ногах он пересекает комнату и садится. Он не знает, куда деть руки. Они вдруг сделались огромными и неуклюжими. В конце концов, он просто кладет их на колени и, переводя взгляд с отца на мать, ждет, чтобы кто-нибудь объяснил ему, что происходит. «Роджер, это доктор Барроу», — говорит мама, бросая взгляд на женщину с практичной прической. При этом ее слегка передергивает. Доктор вряд ли это заметила, но доктор не знает Мелинду Миддлтон так хорошо, как Роджер. Он всю жизнь изучал ее лицо и сейчас различает гримасу отвращения так же явственно, как и испуг. «Доктор Барроу пришла, потому что получила тревожный звонок от медсестры из твоей школы. В нашем соглашении с агентством по усыновлению, где мы где мы тебя нашли, указано, что если возникает подозрение, что с тобой что-то не так, она имеет право прийти и обсудить это с нами. Ради твоей безопасности», — говорит доктор Барроу ядовито-масляным голосом. Он не помнит этот голос, но знает, точно знает его и боится. Она поворачивается к Роджеру с легкой участливой улыбкой, но ее глаза не улыбаются. «Здравствуй, Роджер. Приятно познакомиться». «Здравствуйте», — машинально отвечает он. Воспитание берет верх над замешательством. Он настороженно смотрит на нее, ожидая плохих новостей. Он ясно видит, что его родители в ужасе. Его мама очень смелая, а папа — самый смелый из всех, кого он знает. Если они так испугались, значит, случилось что-то по-настоящему плохое. «Роджер, ты знаешь, что тебя усыновили?» «Да». «Твои родители когда-нибудь рассказывали тебе об обстоятельствах, при которых это произошло?» «Нет». «Пожалуйста, не беспокойся, я здесь не для того, чтобы вернуть тебя твоей биологической матери. Такого никогда не случится. Но тебя отдали в эту семью на некоторых условиях. Одно из условий гласит, что если в какой-то момент времени появятся признаки того, что твое душевное здоровье под угрозой, мы будем вынуждены забрать тебя из этой семьи и передать в новую». Доктор Барроу продолжает смотреть на него с фальшивым участием. Руки у нее заняты кружкой с кофе. Его родители прижались друг к другу, их почти что трясет. «Роджер, нам поступил весьма тревожный звонок. Медсестра из твоей школы утверждает, что ты разговариваешь сам с собой. И это не похоже на игру, в какую часто играют дети. Ты в самом деле разговариваешь сам с собой, как будто беседуешь с кем-то, кого нет рядом. Ты хочешь об этом что-нибудь рассказать?» Его мгновенно захлестывает горячий, всепоглощающий ужас. Он не хочет, чтобы его забрали. Он даже не подозревал, что такое может случиться. Он здесь счастлив. У него есть своя семья, свои вещи, свой привычный маленький мир. Если он солжет, она сможет доказать, что он лжет. Наверняка в школе найдется кто-то, кто видел, как он разговаривал с Доджер. Ложь только подтвердит правоту этой женщины, и его семья будет в опасности. Поэтому единственный вариант — пойти менее привлекательным путем. «Я не разговаривал сам с собой», — говорит Роджер, и видит, что отец расслабился совсем чуть-чуть, но этого достаточно, чтобы придать ему уверенности. Он на верном пути. Он сосредотачивается на докторе Барроу и торжественно заявляет: «Я говорил с моей подругой Доджер. Она живет в Калифорнии, и мы общаемся через квантовую запутанность. Поэтому я слышу ее голос у себя в голове, а она мой». Мама, судорожно всхлипнув, утыкается лбом в папино плечо. Теперь на лице доктора Барроу появилось выражение понимания и, что куда тревожнее, жалости. «Роджер, солнышко», — говорит она, — «что ж ты сразу не сказал? Что ж ты сразу никому не сказал об этой галлюцинации? Ведь взрослые в твоей жизни для того, чтобы о тебе заботиться. Пожалуйста», — стонет мама, поднимая голову. «Пожалуйста, мы не знали, мы ничего такого не замечали. Пожалуйста, мы ему поможем. Мы сделаем все, чтобы это прекратилось. Только не забирайте у нас нашего мальчика. Пожалуйста, мама!» — тонким голосом зовет Роджер. «Нужно будет провести тесты», — говорит доктор Барроу. «Возможно, его придется ненадолго госпитализировать. Мы бы хотели по возможности избежать длительного лечения, чтобы не подвергать такой блестящий ум, как у вашего мальчика, риску побочных эффектов от нейролептических препаратов». Раздается еще один стон. Роджер с удивлением и ужасом понимает, что он исходит от папы. «Но если Роджер готов работать вместе с нами и избавиться от этой галлюцинации, думаю, забирать ребенка из дома будет нарушением его интересов». Доктор Барроу вновь переводит острый, сверкающий взгляд на Роджера. «Итак, Роджер, Что для тебя важнее? Несуществующая девочка или твоя семья?» «Я никуда не хочу уезжать!» Он сам не понимает, как оказался между родителей, но пулей, пролетев через комнату, он вцепился в них так крепко, как никогда в своей жизни ни за что не цеплялся. Здесь его место, здесь его дом, и да, он любит Доджер, но семья важнее, чем лучший друг. Она поймет, она должна понять. Это несопоставимые величины. Он поворачивает залитое слезами лицо к доктору Барроу. Моя семья важнее всего на свете. Я сделаю все, что вы скажете. Девочка не настоящая. Я просто играл и заигрался. Мне очень жаль, простите. Я больше никогда не буду с ней разговаривать. Простите, не забирайте меня. Доктор Барроу улыбается.